Рассказывая, фрау Варцек смотрела не на меня, а в пол, и скоро я увидел, как на ковер упала слеза, следом вторая. Не знаю точно, когда именно, потому что Фридрих скоро перестал писать мне, но он принял на себя командование лагеря и позволял, чтобы при нем продолжали твориться убийства. Как-то он все-таки написал мне, сообщил, что лагерь посетил Гиммлер и сиял от удовольствия, как замечательно идут дела в Яновске. Лагерь был освобожден русскими в июле 1944. Сейчас Вилхаус уже мертв. Думаю, его убили русские. Фрица Гебауэра, бывшего начальника лагеря до Вилхауса, судили в Дахау и приговорили к пожизненному заключению. Сейчас он в ландсбергской тюрьме. Но Фридриху удалось сбежать в Германию, где он оставался до конца войны. Тогда мы несколько раз общались. Нашему браку конец, если бы я не была католичкой, то обязательно развелась бы с ним. В конце 1945-го Фридрих исчез из Мюнхена, и у меня не было от него никаких известий до марта 1946-го. Он скрывался, раз только связался со мной и попросил денег. Он планировал сбежать из страны. Он связался с организацией «Старые товарищи», называется «Одесса», и дожидался нового паспорта на чужое имя. Деньги, Герр Гюнтер, у меня есть, и я согласился сдать их ему, потому что хотел, чтобы он исчез из моей жизни навсегда. Тогда у меня еще не появлялась мысль, что я могу снова выйти замуж. Шрамы у меня были страшны. Хирург немало потрудился, чтобы сделать мое лицо более привлекательным. Большую часть оставшихся денег я потратила на гонорар ему. «Оно того стоило», — обронил я. «Отличная работа. Вы очень добры. И вот теперь я познакомилась с приличным человеком. За него мне хотелось бы выйти замуж. А потом я хочу знать, жив Фридрих или умер. Понимаете, он обещал, что напишет мне, кто доберется до Южной Америки. Туда уехало большинство эсэсовцев. Но письмо так и не пришло. Те, кто бежали с Фридрихом, уже написали своим семьям. Все живут в безопасности, кто в Аргентине, кто в Бразилии. От моего мужа ничего. Я советовалась с кардиналом Йозефом Фрингсом из Кёльна, и он сказал, что повторный брак в римской католической церкви невозможен без свидетельства о смерти Фридриха. Вот я и подумала. Ведь вы и сами состояли в СС, так, наверное, у вас больше возможностей выяснить, жив он или мертв, и в Южной ли он Америке. «Вы очень неплохо информированы», — заметил я. «Не я», — возразила фрау Варцк, — «мой жених. Он мне все это рассказал». «А чем он занимается?» «Он юрист». «Хм, я мог бы и сам догадаться. То есть?» «Да так, ничего». «Знаете, фрау Варцк, не всякий, кто стоял в СС такой приветливый и ласковый, как я. Некоторым из этих старых товарищей совсем не нравятся вопросы даже от людей вроде меня». То, о чем вы просите, может быть опасно. Я это вполне понимаю, кивнула она. Мы хорошо оплатим ваши хлопоты. У меня еще остались деньги, и мой жених достаточно обеспеченный человек. Верю. Бедных юристов не бывает. Я закурил новую сигарету. Подобное расследование может стоить немалых денег. Расходы разные, затраты на разговоры. На разговоры, удивилась она. Ну да. Большинство людей рта не раскроют и пальцем не пошевельнут, пока не увидит картинку. Вынув купюру, я показал на Европу и быка. Вот эту. Полагаю, в том числе и вы. Не скрою, я завожусь от денежек, как и все в наши дни, включая юристов. Моя такса 10 марок в день плюс расходы и никаких расписок. Вашему бухгалтеру, возможно, не понравится, но ничего не попишешь. Покупать информацию сложнее и дороже, чем почтовый набор. Какую-то сумму я беру авансом. Это некое возмещение. Вдруг вы внезапно рассердитесь на что-нибудь. Видите ли, я могу вытянуть пустышку, а клиенту всегда досадно, если ему приходится платить ни за что. 200 марок аванс вас устроит? — предложила фрау Варцек. 200 всегда лучше одной, — согласился я. И весомое вознаграждение, если отыщет какие-то доказательства жизни или смерти Фридриха. Насколько весомое? Ну, не знаю. Надо подумать. Неплохо, чтобы поскорее закончили мыслительный процесс. Так мне будет лучше работаться. Во сколько вы оцените мой успех, если я разыщу для вас информацию и сумеете выйти замуж? Тогда, герр Гюнтер, я заплачу вам 5000 марок. А вам не пришло в голову предложить столько кардиналу? Полюбопытствовал я. То есть вы имеете в виду, как взятку? Нет, фрау Варцук, никак, а конкретно взятку. Простую и недвусмысленную. На 5000 марок можно купить целую связку четок. Черт, ведь именно так Борджиа и нажили свое богатство. Это всякому известно. Фрау Варцук была шокирована. Сейчас церковь уж не такая. Нет, уверены? Я не могла, пробормотала она. Брак — это таинство, и он нерасторжим. Ну что ж, вам виднее. Я пожал плечами. У вас есть фотографии вашего мужа? Она нагнулась к портфелю, вынула конверт и протянула мне 3 снимка. Первый — стандартный студийный портрет мужчины с огоньком во взгляде и широкой улыбкой на лице. Чуть слишком близко посаженные глаза, но кроме этого ничего не могло бы натолкнуть на мысль, что на фото лицо убийцы-психопата. Вполне обыкновенный работяга. Вот это и было самым страшным в концлагерях и спецгруппах. Всюду самые обыкновенные парни. Юристы, судьи, полисмены, фермеры и резчики по камню. Они и совершали массовые убийства. На втором снимке Варцк, уже чуть заматеревший, подбородок наплывает на воротничок мундира, стоит по стойке смирно, правая рука утонула в лапе сияющего Генриха Гиммлера. Росточком Варцк даже не дотягивал до Гиммлера. Рядом с Гиммлером стоял группенфюрер СС. Лицо его было мне незнакомо. Третья фотография, снятая в тот же день. На ней 6 офицеров, эсэсовцев, среди них Варцк и Гиммлер. На землю падали тени, видимо, был солнечный денек. Эти 2 сделаны были в августе 42-го, пояснила фрау Варцк. Как видите, Гиммлеру показывают Яновск. Вилхаус был пьян, и все было совсем не так радужно, как кажется на фото. На самом деле Гиммлер не одобрял бессмысленной жестокости. Во всяком случае, так мне сказал Фридрих. Она вновь полезла в портфель и вынула несколько листков, напечатанных на машинке. Вот некоторые факты из досье Варцука в СС. Его номер в СС, номер в НСДАП, его родители, они уж умерли. Так что про какие-то подсказки с этой стороны можно забыть. У него была подружка, еврейка по имени Ребекка. Он убил ее перед самым освобождением лагеря. Возможно, сумеет что-нибудь узнать от начальника лагеря Фрица Гебауэра. Я не пробовала. Я пробежал глазами приготовленные ею бумаги. Педантичная женщина, надо отдать ей должное. А может быть, бумаги готовил ее жених-юрист? Я снова вернулся к фотографии. Как-то трудно было представить ее в постели с мужчиной, пожимающим руку Гиммлеру, однако встречались мне и более несовместимые пары. Я мог понять, что прельстило в ней Варцика. Он был коротышка, она девушка высокая, хотя бы в этом он подпадал под свой тип. Труднее было понять, что в нем нашла она. Высокие женщины, если они и выходят замуж за коротышек, так только потому, что у тех нехватка лишь в сантиметрах роста, а денег с избытком. Однако вряд ли резчик по камню так уж много зарабатывал. Даже и в Австрии, где надгробия резьбой украшаются куда обильнее, чем где-нибудь еще в Европе. Не понимаю, протянул я. Не понимаю. Почему вообще такая женщина, как вы, вышла замуж за подобного недомерка? Потому что я забеременела, ответила она, иначе ни за что бы не вышла. А после того, как мы поженились, я потеряла ребенка, а развестись я не могла. Ладно, но, предположим, я найду его. Что будет тогда? Про это вы думали? Ноздри у нее сузились, она прикрыла на минутку глаза, на лице проступила жестокость, незаметная раньше, будто высунула стальная рука, замаскированная до того бархатной перчаткой. «Вы упоминали Эриха Коха», — сказала она. «По мнению моего жениха, с тех пор, как Кох вышел из подполья в мае, англичане, а заключен Кох в тюрьму сейчас в их зоне, рассматривают запрос об экстрадиции от Польши и Советского Союза, где Кох совершал преступление. Мой жених считает, что, несмотря на основной закон и амнистии, как и может пробить Федеративная Республика, англичане все-таки согласятся на экстрадицию Коха в зону русских в Польшу. а у моего жениха информация достоверная. Если Коха признают виновным в суде Варшавы, то по законам Польши ему неизбежно грозит смертная казнь. Хотя Германия такие приговоры склонна юридически отклонять. Мы полагаем, такая же судьба постигнет и Фридриха Варцика. — Понятно, — усмехнулся я. — Теперь я вижу, что у вас с мужем было много общего. Вы похожи на члена семейства Борджа, я их уже упоминал. Например, на Лукрецию Борджа. Очень красивая, но безжалостная. Она залилась с ярким румянцем. Неужели вас действительно заботит, что произойдет с таким человеком? Она махнула фотографией мужа. Не особенно.